Прекрасно. Мирапа умерла 31 декабря 26 года. Ищи нужную газету, проверим твою теорию. К Сашиному огромному сожалению, догадки Гермионы Грейнджер подтвердились. В выпуске «Пророка» от 1 января 27 года действительно была коротенькая заметка о смерти Мирапы Мракс. Впрочем, ни об обстоятельствах смерти, ни об их причинах не упоминалось. «Ну, умерла, так умерла», — заключил Саша. «Интересно, у нее были дети?» — спросила Гермиона. «Они бы, наверняка, носили другую фамилию. А вот дети ее брата, скорее всего, имеют фамилию Мракс. Но ведь в школе нет ни одного Мракса. Поищи заметку по поводу ее свадьбы», — предложил парень, откидываясь на спинку стула. Ему, конечно, не нравилось то, что Грейнджер опять увлеклась чужими проблемами. Но поиски в архиве представлялись на порядок безопаснее, чем беготня по всей школе за подозреваемыми. Раз уж у них шило в заднице и чутье на неприятности, пусть хоть на рожон не лезут. А Грейнджер? Она бы все равно книжку читала, на то она и Грейнджер, подумал Саша. Сейчас вернемся в гостиную, она сообщит Рону, что их версия о драконаследнике с треском провалилась, и они забьют на эту историю. За окнами уже было темно, когда Гермиона отложила, наконец, последнюю подшивку газет. «Они все умерли», — грустно резюмировала девочка. Марвала Мракс незадолго до смерти Мирапы был заключен на 6 лет в Азкабан. Вскоре после выхода на свободу он умер. Брат Мирапы, Морфин, был дважды осужден. Сначала вместе с отцом, а потом в 44-м получил пожизненный срок за убийство 3 маглов. 2 года назад умер в Азкабане. Свадьба Мирапы. Саша вдруг понял, что начинает интересоваться этим вопросом. Об этом сведений нет. Если бы она вышла замуж за чистокровного или полукровку, могли бы и написать, а вот свадьбы с маглами или маглорожденными волшебниками общество тогда осуждало. 26-й год, сам понимаешь. Ну да, парень нахмурился. Если Мирапа и впрямь вышла замуж за грязнокровку, ох, не ляпнуть бы вслух такого, то следы их возможных детей мы хрен натыщем. Картина Репина приплыли, блин. Мне не дает покоя Марвала, призналась Гермиона, указывая пальчиком на выцветшую фотографию в газете. Да уж, колоритный дядька, согласился Саша, глядя, как скалит зубы старик, похожий на обезьяну. Ты не понял, я уже где-то слышала это имя, выпалила Грейнджер и нахмурилась. Где-то я это уже слышал. То ли на меня дежавю напало, то ли ты повторяешься. В любом случае, пока ты этого не вспомнишь, к загадке наследника не подберешься. Хотя, если тебе интересно мое мнение, наследника вашего в природе не существует. Как это? Гермиона удивленно воззрилась на парня. Вот так, что кто-то прочитал эту легенду в книжке, пришиб кошку, а для излишнего романтизма подписался наследником. Вот и вся разгадка. По факту ваш наследник – простой отморозок. Дело закрыто, Холмс. Саша закрыл справочник чистокровных волшебников, который бестолково листал, пока Гермиона рылась в подшивках газет. Впрочем, он успел прочитать про те семьи, представители которых учились на данный момент в школе. Не то, чтобы он искал наследника, скорее наоборот, доказательство того, что его не существует. Кроме того, было кое-что, волновавшее парня намного сильнее. Предстоял матч со Слизерином. Был на их факультете наследник, или нет, но зеленые летали на бешеной скорости, что давало им очевидное преимущество. Единственной надеждой было то, что, несмотря на богатство, драко мог оказаться бесталанным ловцом. Впрочем, от Слизерина можно было ждать любой подлости, и Саша точно решил, что без палочки на матч не пойдет. В подтверждение его мыслей в голове затянул свою волынку голос Снейпа, напоминавший, что нужно быть сосредоточенным и готовым в любую секунду отразить удар. Если бы у Саши спросили, какой день недели он ненавидит сильнее, он бы, наверное, не ответил точно. Пальму первенства делили вторник и пятница. Нет, до прямых оскорблений Снейп никогда не опускался, но язвительности профессора Саша завидовал. Несмотря на то, что от синяков не помогала уже ни одна мазь, Александр твердо был уверен в правильности своих действий. Во всяком случае, у него был опыт хотя бы в отражении заклятий, в то время как его одноклассники вынуждены были участвовать в инсценировках Локонса. Как этот кружок актерского мастерства собирался экзамены сдавать, Саша боялся представить. «Поттер», — процедил с ней вместо приветствия. «Добрый вечер, профессор, заискивать с Зельеваром парень даже не пытался, решив остановиться на простой холодной вежливости. Этого было достаточно, чтобы не злить преподавателя, а на его хорошие отношения человеку с фамилией Поттер рассчитывать было нельзя. В прошлый раз вы доказали мне, что овладели общими щитовыми чарами на уровне, пригодном для того, чтобы идти дальше. Саша кивнул. На уровне, пригодном. Да уж, большей похвалы ждать не приходится, подумал парень. Хорошими он мои результаты никогда не назовет. Ну да ладно. Сегодня мы начнем работу над более сложными щитовыми чарами. Вы должны будете не просто защититься от моего заклятия, а отбросить его в сторону. Снейп указал на стену, где на стеллажах не было ни одной банки, лишь светилась красная точка. Попасть в эту точку. Саша ровным счетом ничего не понял, но задавать вопросы было бессмысленно. Снейп никогда ничего не объяснял, и парню приходилось самому до всего доходить. Но тренировки были отменными. Зельевар требовал от ученика очень многого. Остолбеней. Противо, Александр привычно выставил палочку и в момент, когда луч заклятия ударился о невидимый щит, повел рукой в сторону стены с точкой. Светло-красное облачко из смешанных заклятий отлетело в сторону стены и развеялось. Снейп поморщился. «Отвратительно, Поттер», — выплюнул преподаватель. «Вижу, сэр», — вздохнул Саша. После 10 попыток, характеристика каждой недалеко ушла от первой, парень все-таки собрал в кулак всю свою наглость. «Сэр, вы не могли бы пояснить, что нужно делать? Могу только показать», — вкратчиво проговорил профессор. «Нападайте, Поттер, на вас». Саша опешил. «Ох, ну ладно, сейчас, минуточку, вы готовы, остолбеней». Снейп безмолвно и без единой эмоции на лице повел палочкой, и Сашин слабенький остолбеней улетел в стену, точно в красную мишень на стене. «Сэр, а можно еще раз? Мне нужно понять принцип», — задумчиво спросил парень. Снейп около минуты изучал лицо погруженного в мысли ученика, после чего еле заметно кивнул. «Остолбеней». Сашина заклятие практически достигло Снейпа, но палочка преподавателя в последний миг поймала луч и отбросила его в стену. «Ага, я понял», — выпалил Саша, — «нужен небольшой, но прицельный щит». «Да, сэр». «Остолбеней», — видимо, догадка была верной, раз профессор перешел к тренировке. «Противо», — облачко смешанных заклятий получилось более плотным и почти достигло стены. К концу занятия Александр получил еще штук 5 новых синяков и ссадин. Видимо, решение подпускать заклятие чуть ближе было ошибочным. И все же определенный прогресс наметился. За последние полчаса несколько попыток получились вполне сносными, а пару раз Саша почти попал в точку на стене, промазав на какую-то пару дюймов. Снейп, конечно, был им недоволен, и парень попал на 2-метровый реферат. Кроме того, профессор неожиданно вспомнил, что в курсе защиты изучают не только заклятия, но еще и всяких тварей, так что к пятнице Снейп ожидал от Александра 20 дюймов обзора на тварей, отнесенных к первому и второму классам опасности. «Все равно это полезнее, чем ваш театр юного зрителя», — упорно твердил Саша, когда ввалился в гостиную. Вид у него был в высшей мере потрепанный, что вызвало негодование Рона и Невилла, а также глубокое сочувствие Гермионы и Джинни. «Вас же игра со Слизерином в субботу. Он пытается вывести тебя из строя», — упорствовал Рон. «Ничего он не пытается. Это рабочие моменты», — в сотый раз отмахнулся Саша. «Если тебя действительно так заботит мое состояние, можешь изобразить оборотня, я хоть посмеюсь». Рон покраснел и уткнулся в свой учебник по зельям. Александр и сам хотел бы заняться домашней работой, но его уже ни на что не хватало. Парень дополз до спален. Намазал синяки мазью, которую выдали ему в больничном крыле, девочки чуть ли не со скандалом заставляли Сашу лечиться, и моментально вырубился. Часть 2. Глава 12. День наперекосяк. Субботнее утро было пасмурным, собирался дождь, но самым ужасным было не это. Александр Петрович Н., заключенный в теле Гарри Джеймса Поттера, раскрыл глаза и собирался уже по привычке потянуться, но с удивлением обнаружил, что не может пошевелиться. Тело очкарика наотрез отказывалось выполнять хоть какие-то движения. «Черт возьми, и это как раз в тот день, когда мне позарез нужно выполнить несколько движений», — с грустью подумал Саша и застонал. Планы на субботу у него были более чем скромными. Выйти на поле, поймать Снитч по-быстренькому и слинять в библиотеку. Снейповые рефераты, сочинение по истории, эссе по травологии и еще туева хуча работы. И вот, пожалуйста, и пальцем пошевелить не могу. Так нечестно, парень даже немного обиделся на вверенное ему тело. Давай, вставай, ленивая задница. Тело не слушалось. Эй, пацаны, позвал Саша, и полог кровати тотчас же отдернула чья-то рука. Гарри, что-то случилось. Привет, Дин. Совершенно недоброе утро. Встать не могу. Поднимите меня кто-нибудь. Дин Томас удивленно почесал в затылке и попробовал потянуть соседа по комнате за ногу. Конечность двигалась неестественно, а хозяин ее не чувствовал вообще. Что за ерунда? Эй, Симус, помоги поднять ловца, матч через 2 часа, а он какой-то деревянный. Возле кровати тут же нарисовалась удивленная рожа Финнигана. Только и выдохнул паренек, постучав по ноге одноклассника. Дело дрянь. Что ты вчера делал? Ничего особенного, буркнул Саша. Тоже, что и каждый день. Со мной все в порядке. Было. До сегодняшнего утра. Эй, ты встаешь или как? Раздался рядом еще один голос. Рон, я очень хочу встать, вот прям сил моих нет. Судя по твоему виду, у тебя вообще ни на что сил нет, пробубнил откуда-то справа Невилл. Где вы все пропали? Спросил девичий голосок у двери, и 4 парней подпрыгнули, как ошпаренные. Да и Саша бы подпрыгнул, если бы мог. Гермиона. Уизли пришел в себя первым. Гарри встать не может. По звуку приближающихся шагов Саша понял, что девочка идет к ним. Гриндджер, только не смотри на меня, взмолился парень. Я не в самом своем лучшем виде. Гермиона достала палочку и направила ее на лежащего пластом Александра. Finiti incantatem. Чудо не случилось, зато вместо него случилась истерика. Зовите Вуда. Распинался Саша. И МакГонагалл. И Дамблдора. И нотариуса. Я умираю и хочу составить завещание. Гермиона быстро выскочила из спальни мальчиков. Не паникуй, Рон довольно сильно хлопнул друга по ноге, но Саша снова ничего не почувствовал. Что у вас произошло? Дверь со стуком распахнулась, и на пороге комнаты мальчиков появилась МакГонагалл. Он встать не может, в один голос заявили Симус и Дин. Через 2 часа матч, напомнил Долгопупс. Умираю. Что со мной? Спросил Саша, пытаясь пошевелить пальцем. Не слушались даже чертовы пальцы, что можно было говорить обо всем теле. МакГонагалл выгнала из спальни всех и принялась осматривать своего ученика. «Поттер, чем закончился ваш вчерашний вечер?» – строго спросила женщина. «Пришел с дополнительного занятия у профессора Снейпа, поговорил с ребятами, почитал книгу и лег спать. Ничего экстраординарного». МакГонагалл молча поддернула рукава мантии вверх и принялась водить палочкой вдоль тела незадачливого ловца. Спустя 10 минут Саша наконец-то шевельнул пальцем, затем вторым, третьим, всей рукой. «Вы точно ни с кем не ссорились в последнее время?» – спросила МакГонагалл. «На вас наложили очень странное заклятие. Ни с кем не ссорился, профессор», – пожал плечами Александр. «Тогда вам стоит поспешить. Игра через 1,5 часа, а вы все еще не завтракали». Как только дверь за деканом закрылась, Саша встал с кровати и обнаружил еще одну неприятность. Простыня была намертво приклеена к футболке, в которой он спал. Вот же шутники, мать их, поубивал бы, честное слово, ворчал парень, стягивая с себя футболку. Времени до матча оставалось действительно немного, и Саша решил сразу надеть форму и взять с собой на завтрак метлу. Это сводило к минимуму количество перемещений. Все в порядке, поинтересовался Рон, когда вся компания уже сидела в большом зале. Вполне, знаешь, Ронни, если какое-нибудь дерьмо может произойти, оно обязательно произойдет. Закон Мерфи, пояснил Саша, поймав удивленный взгляд Гермионы. Но кому понадобилось выводить тебя из строя? Шепотом поинтересовался Невилл, и Дин с Симусом синхронно кивнули в сторону слизеринского стола, где сидел широко улыбающийся Драко Малфой и поглощал кекс. Это уж вряд ли, отмахнулся Александр. Как минимум потому, что эта немочь бледная не знает пароля от нашей гостиной. Но ведь тебе играть против него через час. Уверена, Малфой мог бы придумать что-нибудь, что помешало бы тебе выйти на поле, не унималась Гермиона. Зайчик, успокойся. Главное, что все хорошо закончилось. Так что на поле я выйду. Кстати, если бы в утреннем происшествии действительно был замешан Малфой, он бы сейчас злился, с умным видом заявил Невилл. Вот именно, Саша посмотрел на сияющего Малфоя. Но я все равно найду того, кто это сделал. и мало ему не покажется. Спорить никто из присутствующих не решился. «Слизерина, может, метлы и лучше», – распинался Оливер Вуд, когда Александр прошмыгнул в раздевалку, «зато у нас самые лучшие игроки. Мы тренировались на износ, в любую погоду, день и ночь, мокрые до нитки с сентября», – буркнул Джордж. «Я квакать скоро начну», – парировал Фред. «Они еще проклянут тот день, когда Малфой купил себе место в их команде». Вуд резко повернулся к Саше и чуть не заехал ему локтем в ухо. «Ты, Гарри, просто обязан ему показать, что для ловца главное не деньги, а талант. В лепешку расшибись, но поймай снитч раньше Малфоя». 7 минут, с самым решительным видом заявил Александр, прикидывая, сможет ли он сидеть на метле. Хоть заклятие и было снято, тело все еще болело. Если бы он не знал, что Филч, Сквиб, точно бы решил, что это новые методы пыток. «Вы даже намокнуть толком не успеете». «Ну, намокнуть мы всегда успеем», хором заявили близнецы Уизли. «Кубок в этом году снова будет нашим», закончил свою речь Вуд. Девочки-охотницы радостно захлопали. «Бы предпочел, чтобы в лепешку превратился Малфой», проворчал Саша. «Можем устроить», хитро подмигнул Фред. «Все будет выглядеть, как несчастный случай», добавил Джордж. Появлению на поле гриффиндорской команды радовался не только их факультет, но и Рейвенкла с Хаффлпаффом. Практически вся школа была недовольна новым ловцом Слизерина, а точнее, приятным дополнением к его физиономии в виде 7 нимбусов 2001. Пока Флинт и Вуд пожимали друг другу руки, при этом что-то зловеще хрустнуло, Малфой корчил Саше рожи. Ловец Гриффиндора решил взаимностью не отвечать и сделал вид, что с особым вниманием слушает мадам Трюк, которая по-прежнему ждала честной игры. «Наивняк», — подумал Саша, взмывая в воздух. «Наши факультеты грызутся между собой не первый век, о какой честной игре может идти речь». Впрочем, от этих мыслей парня отвлекала ноющая спина. Боль была такой, что Александр начал тихо материться себе под нос. «Вуду было обещано 7 минут», — напомнил он сам себе. «Досчитать до 420 и поймать долбанный снитч. Ладно, до 500. Пусть полетают немного. Эй, со шрамом». Малфой пронесся мимо на новой метле. «Заткнись, мышь белая», — Саша рванул за слизеринцем. В голове пульсировало жгучее желание показать мелкому, что кроме хорошей метлы нужен еще и талант. Догнать Малфоя труда не составило. Поравнявшись с соперником, Александр ушел чуть выше, краем глаза заметив у себя на хвосте Бладжир. На это он внимания не обратил, оставив черный мяч на попечении Фреда и Джорджа. Малфой обернулся, думая, что противник все еще сзади него, но никого там не увидел, и поэтому сбавил скорость. Саша ухмыльнулся, ведь именно этого он и ожидал. Парень немного накренил правый бок и пошел на снижение. Пролетая под метлой соперника, он почувствовал легкое головокружение. Все-таки висеть вниз головой было непривычно, особенно если учесть, что у него с самого утра ломило все тело. Но Саша упорно продолжал заваливать правый бок. Вот только теперь древко метлы было направлено вверх. Пока новый слизеринский ловец лениво осматривает поле, как будто это его владение, Гарри Поттер, ловец гриффиндорской команды, показывает нам аккуратную бочку. Похоже, стоимость метлы не играет решающей роли. Да, слизерин. Голос Лид Джордана будто вывел Малфоя из оцепенения. Выражение лица сменилось, теперь драка вместо удовлетворения излучал злобу. Где-то сзади слышались удары бит. Видимо, Фред и Джордж не могли управиться с Бладжером. Мяч кто-то заколдовал. Фред, тяжело дыша, поравнялся с Сашей. «Еще минуты две», — кивнул парень. «Снитч на другом конце поля, но я хочу побесить Малфоя. Если за 2 минуты ничего не изменится, Вуд возьмет тайм-аут». Саша кивнул, и Фред бросился от него прочь. Бладжер, только что отбитый Джорджем, резко развернулся и теперь летел прямо в гриффиндорского ловца. Удар Фреда, последовавший миг спустя, был действительно хорошим, но не менял положение дел. Мяч отлетел на пару метров, после чего развернулся и прицельно полетел в Александра. «Твою ж мать!» – выругался парень и рванул, что есть сил. Спина тут же негодующе заныла, и ноги вторили ей. Малфой, по всей видимости, решил, что Саша заметил снитч, и припустил за ним. Александра меньше всего волновал увязавшийся за ним слизеринец. Погода портилась с каждой секундой, начался дождь, который заливал очки и вообще портил видимость. Где-то справа чертыхался Малфой, а слева раздался знакомый свист рассекаемого воздуха. Бладжер, отбитый кем-то из близнецов, возвращался. Саша сделал ужасно уродливый пируэт и оказался справа от Драка. Бладжер врезался в плечо слизеринца, и Малфой полетел на своего соперника. Удар в левый бок оказался весьма болезненным. Драка, несмотря на внешний вид, пушинкой не был. Если бы не ноющая боль во всем теле, Саша вполне мог бы удержаться на метле. Спустя миг оба ловца уже лежали в мокрой грязной траве. Метлы зависли неподалеку в ожидании своих наездников. «Оп, чуть не упал», — бодренько сообщил Александр близнецам, пытаясь выбраться из-под Малфея. «Шевелись, блондинка, мне еще снитч ловить». Драко стонал и вообще выглядел самым несчастным человеком на этом залитом дождем поле. «Не выкаблучивайся, ты даже не сломал ничего», — проворчал Саша, отпихнув Малфея подальше. Прежде чем слизеринец успел что-то понять, его соперник уже оседлал метлу. Внимание Александра привлекла золотая вспышка неподалеку. У ближайшей трибуны порхал маленький снитч. Малфой так был увлечен своими страданиями, что этого не видел. Саша воспользовался замешательством противника и бросился изо всех сил к трибуне. Правая рука уже готова была схватить снитч, но Бладжер все-таки достиг своей цели. Кости хрустнули, и, казалось, этот звук разнесся по всему стадиону. Однако особой боли парень не почувствовал, слишком уж ломило все тело. Пытаясь сжимать метлу только коленями, это приносило намного больше страданий, чем боль в бессильно повисшей руке. Саша ухватил левой рукой снитч. Ноги свело жутчайшей судорогой, и парень снова шмякнулся в траву. «Вот теперь, упал», — резюмировал Александр. Где-то вдалеке голос Лиджардана сообщал, что гриффиндорский ловец поймал снитч на 10-й минуте, слышался топот ног, свист слизеринцев, аплодисменты Ривенкла и Хафлпаффа. Над парнем начали один за одним склоняться товарищи по команде. Когда говорил, расшибиться в лепешку имел в виду немного не это, виновато сообщил Вуд. «По-моему, именно это», — пропыхтел рядом Джордж. За его спиной Фред пытался засунуть Бладжер в коробку, а Рон и Дин Томас пытались ему с этим помочь. Вспышка камеры на секунду ослепила Александра. «Колин, прости, не могу помахать тебе», — вымученно улыбнулся парень, выставляя вверх левую руку с золотым мячиком, который еще судорожно бил крылышками. «На вот, с фоткой снитч». Спустя минуту рядом появилась мадам Трюк и забрала у ловца его добычу. Подбежали Дин, Рон, Фред, Симусы, к большому сожалению Александра, Локонс. Завидев последнего, парень достал свою палочку. «Просто на всякий случай, не переживайте», — возвестил профессор, одаряя всех лучезарной улыбкой. «Я сейчас его вылечу». «Не-не-не», — возмутился Саша. «Отлевитируйте меня к мадам Помфри». «Чего это он? Мне не впервой. Вот, смотрите». Все произошло слишком быстро. Из палочки Локонса вырвался луч неизвестного заклятия. Саша почти истерически взвизгнул, противоотправив заклятие куда-то в толпу. Раздался вопль, и голос кричавшего показался парню смутно знакомым. «Гарри, не нервничай», — увещевал его Локонс. «Сейчас еще разочек, не вздумайте», — заорал Дин Томас, как ненормальный. Толпа расступилась, являя взору Саши и профессора странную картину. Паренек держал в руках что-то раздутое, цвета сырого мяса, и это что-то почему-то выглядывало из рукава Финнигана, который исступленно хихикал. Мадам Помфри пришла в неописуемую ярость. «Вы, Поттер, еще легко отделались», – ворчала она, открывая бутыль с таинственной надписью «Костераст». «Сейчас примите лекарство и через полчаса-час будете свободны, а вот мистеру Финнигану предстоит длинная ночь. Удалить из руки все кости, ну надо же!» Из-за ширмы, где Невилл и Дин помогали Симусу переодеться в пижаму, раздался горестный стон. Финниган вырос в семье, где мать была волшебницей, и, похоже, знал процедуру сращивания костей. Мадам Помфри протянула Саше стакан с дымящимся пойлом. Парень осторожно отхлебнул и поморщился. Микстура под названием «Костераст» обжигала рот и горло, отчего в мозгу вспыхнули воспоминания о коньяке, распитом в честь чьего-то дня рождения с институтской компанией 12 лет назад. Саша глубоко вдохнул и залпом осушил стакан. «Три топора отдыхают», — скривившись, простонал парень. К его величайшей радости, рядом оказалась Гриндджер, которая протягивала другу стакан воды. Саша запил мерзкое зелье и уселся на кушетку, ожидая чудодейственного эффекта. Спустя 5 минут парень почувствовал, что руку пронзила 1000 иголок. На фоне общего недомогания эта боль все равно как-то терялась, отступала на задний план. Кстати, Бладжер кто-то заколдовал, нарушила молчание Гермиона. «Наверное, это тот же, кто парализовал тебя утром. Найду, пришибу», — пообещал Саша. «Еще и мою футболку к простыне приклеил, гад. Можете идти, Поттер», — сообщила мадам Помфри, осмотрев Александра спустя целый час. «Спасибо, мадам», — улыбнулся парень. Перед тем, как покинуть больничное крыло, он заглянул за ширму к Симусу. «Мужик, прости, что так получилось. Я давно думал, что Локонс — чмо без руки, но чтобы настолько...» Саша сочувственно вздохнул. «Все будет нормально», — Финниган примирительно кивнул. «Если он еще раз попытается тебя вылечить, перекинь его заклятие на кого-нибудь в зеленом». «Сам об этом думал», — хохотнул Александр. «Ну что, мир?» «Да мы и не ссорились», — отмахнулся Симус. «Мальчики, больному нужен отдых», — возмутилась за их спинами мадам Помфри. «Поттер, Томас, Уизли, немедленно покиньте больничное крыло. И Гринджер заберите». Ребята нехотя развернулись к выходу, оставляя Симуса наедине с бутылкой костероста. Саша целый день провел в библиотеке. К нему присоединился Невилл и, заскучавший без лучшего друга, Дин Томас. Уже к вечеру, когда в читальном зале зажглись лампы, Александр с удивлением обнаружил, что боль постепенно отступает. Видимо, ломота в теле была последствием хитрого заклинания. «Мальчики, вы на ужин не собираетесь», — выглянула из-за стеллажа Гринджер. Ее присутствие в библиотеке никого не удивило. Поразительно было то, что вслед за ней нарисовалась рыжая макушка Рона. «Собираемся», — проговорил Саша, не отрываясь от книги. «Осталась несчастная пара дюймов. Вот с ней удивиться», — протянул Дин, откидываясь на спинку стула. «У нас сделано домашнее. Как бы его удар не хватил от неожиданности». «Да ладно тебе, мы с Гарви всегда делаем его задание, и с ней нас не трогает. Может, дело в чьей-то лени». «В яблочко, Невилл», — кивнул Александр. «Замолчите», — простонал Уизли, не любивший зелья настолько, что сама мысль об этом предмете приводила его в плохое расположение духа. «Явление Рона в библиотеке», — ехидно заметил Саша. «У меня галлюцинация. Не говорите, что это правда, а то у меня инфаркт случится. Ну-ка, не шуметь». Мадам Пинс неожиданно возникла рядом с ребятами. «Исчезаем». Саша быстро сгреб вещи в сумку и первым направился к выходу. Остальные поспешили за ним. «Мне еще нужно Симусу еды отнести», — сообразил вдруг Дин Томас. «Думаешь, о нем не позаботиться?» — насмешливо спросил Саша. «Хотя, дело твое. Я бы тоже, наверное, порадовался, если бы ко мне пришли посетители, да еще и с едой. Ты как, кстати?» — поинтересовался Рон. «Нормально. Уже почти ничего не болит», — отмахнулся парень. Он как раз вспомнил, что, по идее, должен был оказаться на месте Симуса, и теперь представлял, какой бы это был ад. И тело болит, и кости растут. Дин поужинал достаточно быстро и рванул к преподавательскому столу. После короткого, но, судя по всему, емкого разговора с МакГонагалл, мальчик вернулся к друзьям и принялся распихивать пирожки по карманам мантии. «Возьми тыквенный сок», — посоветовал Саша. «А то этой сухомяткой удавиться можно. А еще лучше, тарелку супа отнеси». Дин кивнул, положил в сумку бутылку сока и взял со стола полную тарелку с супом. «Смотри, не разлей, а то Филч тебя четвертует», — крикнул ему вслед Рон, и Томас замедлил шаг. Мальчик передвигался теперь аккуратно и смотрел только под ноги и иногда в тарелку, стараясь не разлить ничего на пол. «Интересно, как Симус себя чувствует?» — лениво спросил Рон спустя час, когда ребята уже сидели в гриффиндорской гостиной. Он резался с Невиллом в волшебные карты, Гермиона наблюдала за ними поверх какой-то книги. Саша помогал Джинни с трансфигурацией. На этот раз МакГонагалл задала им письменную работу, и девочка то и дело уточняла у Александра основные принципы. «Дина уже давненько нет», — с тревогой в голосе сказала Гринджер. «Скоро отбой. Если его застукают после отбоя в коридоре, с факультета снимут баллы. Вернется, ничего с ним не случится», — уверенно произнес Рон. Дверь в гостиную распахнулась, пропуская МакГонагалл. Время было еще не позднее, никто еще и не думал расходиться по спальням, и появление декана не осталось незамеченным. Все гриффиндорцы тут же сгрудились вокруг женщины. «Всем оставаться в башне. Не покидайте гостиную, а еще лучше, немедленно отправляйтесь спать. Профессор, 8 часов вечера. Возмутился Джордж. Что это вообще значит? То и значит, Уизли, что в школе совершено еще одно нападение. И пострадал ученик нашего факультета, Дин. Хором выдохнули Саша, Гермиона и Невиллу. Совершенно верно, кивнула МакГонагалл, и в глазах ее читалась тревога. Ничего более не говоря, профессор развернулась и покинула гостиную. Прошло несколько минут, и ученики принялись расходиться по спальням, подгоняемые Перси. «Мы доделаем трансфигурацию и сразу же уйдем», – заверил Саша старосту, когда они с Джинни остались единственными, кто не ушел спать. Перси смерил их строгим взглядом, но все же позволил им остаться в гостиной. Письменная работа была дописана через полчаса, и Джинни ушла спать. Сашу уже клонило в сон, но в камине так уютно плясал огонь под треск поленьев, что парень невольно засмотрелся. Внезапно справа от кресла раздался хлопок, и на ковре появилась знакомая скрюченная фигурка. «Опять ты?» – удивился Саша. «Гарри Поттер снова в школе?» – пробормотала фигурка. «Добби предупреждал, Добби просил. Почему Гарри Поттер не остался в Лондоне, когда его друзья не смогли попасть на поезд? Так это ты устроил. Их чуть из школы не выперли из-за тебя, чмыреныш», – злобно прошипел парень. «Думал, Гарри Поттер не захочет ехать в школу без своих друзей», – покачал головой Добби, и его уши заколыхались. Если бы Саша не злился в тот момент, он бы даже посмеялся. Добби не знал, что есть автомобиль. Добби так расстроился, когда узнал, что Гарри Поттер вернулся в школу, что даже сжег обед хозяина. Добби очень сильно наказали за это. «Тебя прибью сейчас, так что вали, пока цел», – Александр сжал кулаки. «Добби обещают убить по нескольку раз на дню». «Добби привык», – эльф всхлипнул. «Но Гарри Поттер силен. Он встал сегодня утром, и даже мяч не помешал ему. Так это все твоих ручонок дело». Парень схватил эльфа и встряхнул. «Кто тебя подослал? Кому так хочется меня угробить? Отвечай». «Добби пришел сам», – взвыл домовик. «Если хозяин узнает, хозяин убьет Добби на месте. Не переживай, его посадят. Но до этого не дойдет. Я пришибу тебя раньше», – пообещал Саша. «Хозяин может сделать с Добби все, что угодно. Домовые эльфы не могут перечить своему хозяину». «Мда», – измельчали леголасы, – подумал парень, но вслух сказал совершенно другое. «Ты ведь поклялся, что не тронешь меня, забыл». Добби не трогал Гарри Поттера. Добби трогал только барьер, кровать и мяч, а к самому Гарри Поттеру Добби не прикасался, – сообщил домовик. «Кровать», – удивился Саша. Добби заклял кровать, чтобы та не отпускала Гарри Поттера. «Если Гарри Поттер не будет ходить на уроки, его отправят домой. Вот чего тебе так хочется меня из школы выдворить. Тайная комната», – прошептал Добби, прижимая ручонки ко рту. Ее снова открыли, кошмар повторяется. В следующий миг домовик пискнул, дернулся и попытался удариться головой об кресло. К его счастью, Саша все еще держал его. Парень встряхнул эльфа и вытянул руки, не позволяя созданию устроить акт самобичевания. «Добби плохой, очень плохой», – распинался домовик. «Да заткнись ты», – поморщился Александр. «Уже сказал, чего верещать. Значит, комнатка-то существует и уже когда-то открывалась. Но ведь мне она не грозит, я не Магл. Или загвоздка в другом. Гарри Поттер должен уехать», – возопил Добби и задергался с удвоенной силой. Саша продолжил трясти домовика, но бесполезно. С лестницы, ведущей к спальням мальчиков, послышались шаги. «Заткнись и проваливай», – парень с силой встряхнул Добби, чем привлек его внимание. «Если это Перси, он нам двоим головы снесет». Эльф с оглушительным треском исчез. «Ты с кем тут разговаривал?» На лестнице стоял Рон. «Иди спать уже, а то сейчас Перси явится». Как раз собирал вещи, Саша сгреб учебники в кучу и быстро поднялся вслед за рыжим в спальню. Невилл сидел на кровати, подобрав под себя ноги. Уизли закрыл двери и плюхнулся на свою постель. «Так с кем ты разговаривал? Ребят, а скажите-ка, в каких семьях водятся домовые эльфы? Они живут в домах у чистокровных волшебников», — сообщил Долгопупс. «Очень богатых чистокровных волшебников», — уточнил Рональд. «А что?» «Да так, ничего», — буркнул Саша, заползая под одеяло. «Всем спать. Богатые чистокровные волшебники. Добби знает и об автомобиле, и о том, что кто-то открывает тайную комнату. Значит, в школе учится ребенок его хозяев. Потенциальных обладателей этого счастья можно по пальцам пересчитать. И ведь как отвертелся, хитрюга. Формально, Он действительно меня не трогал. Ладно, утро вечера мудренее, подумал Саша и провалился в сон. Примечание к части. Автор имеет в виду крашеный спирт, продающийся на территории бывшего СССР под видом портвейна 777. В народе называется «Три топора». Часть 2. Глава 13. Шерстяное безобразие. В воскресенье утром вернулся Симус, который выглядел так, будто не спал уже неделю. Этому Саша ничуть не удивился, ведь у чудака угодил под проклятие лучший друг. Не зная, как еще можно развеять тоску соседа по комнате, парень предложил всем посвятить пару часов полетам на метлах. Оливер, воодушевленный победой в матче против Слизерина, великодушно согласился раздобыть ради великого дела ящик с мячами, но только при условии, что тоже выйдет на поле. Пока ребята завтракали, об их планах проведали Фред и Джордж. Близнецы тут же рассудили, что без таких великолепных загонщиков, как они, остальным на поле и делать нечего. Более того, Фред пригласил на импровизированную тренировку Анджелину Джонсон. Та проговорилась Алисии Спиннет, а там новость докатилась и до Котибеллу. Вслед за последней увязалась девушка по имени Ленна. Так или иначе, после завтрака на поле высыпало 14 человек. Эй, это две полных команды, расхохотался Саша, подсчитав присутствующих. Профессионалы против любителей. Нет уж, я пас, замахал руками Невиллу и сделал пару шагов в сторону трибун. Так, посижу, посмотрю, тоже понаблюдаю. Гермиона опасливо посмотрела на метлы. Колину и Джинни правила школы запрещают упражняться в полетах без преподавателя. Не забывайте, они на первом курсе. Если кто-то увидит, мы просто посмотрим, нетерпеливо перебила ее Джинни. Правда, Колин? Криви, державший свою камеру наготове, закивал. Две команды не получается, расстроенно проговорил Рон. Нас 10. Если играть без ловца, с одним загонщиком и одним бладжером, то все получается, возразил Саша. Я могу зайти охотником за любителей. Чур, я тоже охотник, быстро сказал Симус. Вратарь, кивнул Рон. А кому-то из близнецов нужно зайти за нас загонщиком. Фред. Фред как-то странно покосился на Анджелину Джонсон. Зайду за любителей, улыбнулся Джордж. Да мы вас уделаем, Ленна. Только сильно ей не пасуйте, попросила Кати, подталкивая подругу к ее команде. По метлам. Радостно закричал Рон и первым оседлал дряхлую школьную метелку. Через минуту он уже висел возле колец. Остальные тоже взмыли в воздух. Вскоре импровизированный матч приобрел нешуточный размах. Ленна, которая, по ее же словам, абсолютно не умела играть в квиддич, отчаянно бросалась за мячом, выполняя самые невероятные пируэты. Один раз девушка даже предприняла попытку отнять квофлу другого игрока, пока пролетавший мимо Саша не напомнил, что Симус в их команде. «Рон, ты не прикрываешь среднее кольцо». Джордж завис на пару футов выше младшего брата и теперь потешался над ним. Впрочем, вскоре его внимание отвлек бладжер, посланный любящим братцем. Вообще, близнецы только тем и занимались, что отбивали друг в друга черный мячик. Сидящая на трибунах Джинни испереживалась по этому поводу и даже просила дать ей биту. «Не посшибайте друг друга», — прокричала девочка, но ветер унес ее слова в совершенно другую сторону. Колин щелкал камерой со скоростью автоматной очереди. Гермиона уже собиралась сказать что-то нелестное юному фотографу, но у него как раз закончилась пленка. Прошло 2 часа, прежде чем Вуд наконец заинтересовался, сколько вообще может длиться эта игра. В нормальном квиддиче все заканчивалось поимкой Снитча, но ведь играли-то они без ловцов. «Какой счет?» – спросил Саша, тяжело дыша. Только что у него произошла стычка с Ленной, которая опять забыла, кто в какой команде, и попыталась отнять у него квофл. Александр, как истинный джентльмен, отдал мяч даме и не прогадал. Ленна, впервые игравшая в квиддич, дерзко пролетела мимо Анджелины и Алисии и закинула мяч в кольцо прямо перед носом у опешившего Вуда. 140, 110, мы ведем, сообщил Оливер.